«Так где же эти деньги, о которых ты говорил?» Не выдержал он. Терпение, Дарс. Всему свое время. Закончив с ужином, женщины сняли 3 комнаты наверху, и мы поднялись вместе с ними. Собрав всех вместе, достал планшет. После чего включил его и показал им. «Все внимательно запомните этого разумного», — показал картинку на планшете. «Кто это?» — поинтересовалась мать Дай. «Наш враг. Его зовут Хаск. Он сумел скрыться где-то здесь в городе. Если увидите на улице, ничего не предпринимайте, просто постарайтесь проследить за ним. Но помните, он очень опасен». «Кто он?» — спросила одна из женщин. «Уже ответил наш враг. Теперь улыбаемся и передаем привет остальным». «Отлично. Все, Дарс, пошли. Вы не останетесь ночевать?» — удивленно спросила мать Дай. «Нет, у нас еще много дел, а вы дальше и без нас разберетесь здесь». «Да, чуть не забыл. Не советую открывать рот и говорить кому-то здесь, как вы здесь оказались. Для всех вы приплыли на корабле или пришли с караваном. Одним словом, врите, что хотите. А для словохотливых здесь есть долина смерти, вы уже в курсе, и оттуда вы уже не выберетесь, как сейчас без нашей помощи». Когда мы вышли из харчевни, Дарс буркнул. «Зря ты им отдал серебрушки, не заслужили они их». «Дарс, ты просто не понял. Мы от них избавились тихо и без скандала. Дальше пускай сами разбираются здесь без нас. Это наши серебрушки, мы из-за них через столько прошли», — упрямо повторил он. «Забудь ты о них». «Не могу. Надо было себе хотя бы часть оставить. Зачем они нам? Что бы ты на них стал покупать? Нашел бы что купить». «Что именно?» «Да те же местные горячие источники, сходили бы. Посидели в ваннах, расслабились. Будут тебе горячие источники. Но не ты ли совсем недавно утверждал, что тебя здесь могут узнать?» «Могут, наверное», — неуверенно протянул он. «А кто? Ведь все местные стражи, что сражались с нами и видели нас, отправились вместе с тобой в колонию». «Насколько знаю». «Откуда ты знаешь?» «Нанимал частного детектива там, на станции, он проверил все данные. Мы с ними не попали в одну партию из-за того, что сбежали тогда. Ты улетел со следующей партии туда же, в колонию, а меня забраковали из-за нейросети и продали подешевле. Да они прилетели раньше нас. Почти все попали на новый форпост. И на второй день все погибли. Так что не довелось мне там с братцем пообщаться. Ты сказал, почти все?» «Да, помнишь купца, что постоянно подходил и общался с тобой?» «Конечно. Так он выжил. Как-то сумел в местную торговую лавку пристроиться. Вот только он из всех и выжил. Лавка, где он работал, оказалась крепкой и негорючей. Он мне потом рассказывал о том, что у них там произошло. Мы несколько раз виделись после. Получается, что и опознать тебя некому. Рыбак, что нас вез тогда, владелец харчевни, 2 брата. Не ходи в харчевню и на берег, и никто тебя не узнает. Слушай, Дарс, начал, когда мы отошли от харчевни и углубились в темные переулки Калтанга. У меня есть один вопрос, который меня давно мучает». «Валяй», — отозвался он, поправляя скрытый под одеждой клинок. «Тебе не кажется странным, что работорговцы тогда похитили именно нас?» «Имею в виду, похитили нас целенаправленно». Дарс остановился и повернулся ко мне, нахмурившись. «В смысле целенаправленно?» «Имею в виду все эти совпадения», — оглянулся по сторонам. «Идем, здесь не место обсуждать это. Мы с тобой лучшие воины на планете. Нас тогда не могли ни убить, ни захватить. Поэтому решили избавиться от нас таким образом. И потом этот Тагир, который меня столько лет ждет там, в Таргороде. Он ведь отсюда. Слишком много связей». «Рик, да ты что?» Дарс покачал головой. «Они брали всех подряд. Не только нас. Помнишь, сколько народу было на том корабле?» «Помню. Но кого они брали?» «Нас, стражей и караван. Который или подходил к городу, или выходил из Калтанга». Дарс задумался, проводя рукой по волосам. «Мне кажется, они просто летели мимо, заметили нас на том холме. Подлетели и всех вырубили». «Вот именно!» — воскликнул. «Место населенное, рыбацких деревень много рядом, да и сам город тоже рядом, а они не побоялись подлететь. Всех вырубить и всех погрузить. А чего им бояться? Вернее, кого? Появились бы еще стражи, и их бы вырубили. Мне кажется, кто-то навел их на нас. Помнишь, как все произошло? Мы, считай, отбились и почти вырвались, а тут появляется корабль работорговцев и накрывает нас». Дарс нахмурился еще больше. «Рик, ты же сам видел, мы не единственными пленниками в ту ночь. Они всех подряд хватали». «Нет, не всех. Очень избирательно. Их явно интересовали крепкие мужчины. а женщин в караване взяли больше за компанию. Дарс молчал, явно обдумывая мои слова. «Что тебе рассказывал тот купец в колонии?» Спросил у него. «О том, как их захватили. Да так же, как и нас. Подлетели, всех вырубили, а потом они оказались в клетке, как и мы. Может, конечно, и ошибаюсь, но не понимаю, кто их мог вызвать на место. Ведь единственного владельца нейросети мы прикончили немного раньше. Вот именно. Знаешь, думаю, что городских стражей было больше, и далеко не все улетели с нами. Ты хочешь сказать, что нас им сдал кто-то из стражей? Не знаю. Возможно. Или кто-то просто передал информацию о том, где нас можно найти. Вместе со списком желательных пленников. Тех, кому стоит покинуть эту планету. Но кто мог это сделать?» В голосе Дарса слышалось недоверие. «Вот это и есть главный вопрос», — мрачно ответил. «Возможно, кто-то из командования городской стражи. Или просто кто-то, кто очень хотел от нас избавиться навсегда, но обычным способом не мог это сделать. Мы продолжили путь по темным улицам, оба погруженные в свои мысли. Тогда нам нужно найти Хазга», — решительно заявил Дарс. «Он может знать ответы на наши вопросы». «Да», — согласился с ним. «И еще нужно выяснить, кто такой этот Тагир на самом деле. И какую роль во всем этом играет Дамир. К сожалению, у нас нет времени на поиски Хазга здесь сейчас. Придется действовать и разбираться по ходу». Мы дошли до глайдеров. Все так же стоящих за кустами. Вскоре мы уже на флайере вылетели обратно. Дарс решил потратить время полета на сон и почти сразу после взлета уснул в кресле. Мне тоже хотелось составить ему компанию, но приходилось наблюдать за обстановкой в воздухе. Чтобы не заснуть, пытался разложить по полочкам все то, что узнал в Калтанге. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Повернув голову, посмотрел на Дарса, он мирно спал в кресле второго пилота, изредка похрапывая. Впереди показались знакомые очертания скал, где мы оставили лагерь. Совершив посадку в том же месте, где стартовали, заглушил двигатели. Дарс продолжал спать, а решил провести быструю проверку лагеря. Активировал связь с дроидами, оба отчитались, что все спокойно, проникновений не было. Выйдя из флайера, осмотрелся. Лагерь был погружен в тишину, костер уже потух.